Поймал себя на мысли, что несколько дней у меня что-то в памяти куплет такой из гимна детского мы пели. «Мы помощники на поле, малы мы, но вот наш труд». И вот сегодня вспомнил, как сегодня говорили о том, что были такие благовестия, люди тянулись. И сейчас недавно мне пришлось наблюдать за тем, у меня там, где строюсь, через дорогу поле большое, и проехал Джон Дир. Смотрю, захват у него 12 метров. Раз, прошел, 2, 3, и смотрю, уже поля нету. Но вышел там, смотрю, и там кукуруза лежит, и там кукуруза. Если у кого хозяйство есть дома, насобирать можно на ползимы. Вот примерно, мне кажется, что похоже, что-то сейчас у нас происходит. Мы, малый труд наш, собираем колосья, что при жатве упадут. Где-то кто-то прошел, больше у них была жатва, сейчас уже, может, последние колоски. У нас в Полтавской области, если кто-то говорит, там сил мало, еще кто-то как-то высказался, у нас активно принимает участие в благовестии, более-менее активно, это человек 30. Значит, такие организованные служения проходят примерно раз в месяц. Я посчитал, что с Нового года у нас было 8 выездов, при этом посетили 12 населенных пунктов, в некоторых из них были повторно. Служение как проходит? Обычно выезжаем, в день у нас не больше 2 служений. Если так, с утра приглашаем, стараемся прийти в каждый дом, с людьми побеседовать, убедить прийти, и проводим 1-2 служения, потом приезжаем в другой поселок, если так. По церквам. Библиотечное служение совершается в Кременчуге постоянно. Сейчас восстановили в Полтаве с Нового года, там некоторое время служения этого не было. И в селе Великие Сорочницы тоже, пока еще не полностью регулярно, но тоже проходит библиотечное служение. Еще какой вид служения проводится? У нас совместно с друзьями из Германии проводится лагерь, уже третий раз в этом году было, где приглашают неверующих детей. Дети это или у кого там дедушка, бабушка верующие, или дети приглашают своих одноклассников. Но в этом году было около 30 неверующих детей. В принципе, с ними проблем в лагере не было. Поехали они домой довольные. Потом также на Рождество проводилось такое служение, посещали интернаты и дома престарелых. В общем, в общей сложности прошло 8 служений, 7 из них в интернате и 1 в доме престарелых. В этом доме престарелых тоже более-менее регулярно, это друзья из Пирятина, там семья, переехали они из Киева, они более-менее регулярно посещают этот дом престарелых. В Полтавской церкви у нас, когда праздники, тоже приглашаем людей в округе, у нас такой район, можно сказать, густонаселенный, там, где до молитвы стоит, через дорогу много многоэтажек. Выходим туда, раздаем приглашение перед праздниками. На Троицу выходили прямо в домах, там внутри, во дворах проводили служение. Посещается еще у нас онкодиспансер большой, но не стационар, а там, где люди приезжают на поликлинику. В определенные дни сестры выходят, и людям, которые сидят в очереди, подсаживаются, предлагают литературу, свидетельствуют об Иисусе Христе. Ну, еще один интересный момент насчет этого служения, когда раздают библиотеки, не знаешь даже, когда и как это слово кого достигнет. У нас в одном селе есть сейчас член церкви, он живет за 100 километров от Полтавы, но членом церкви в Полтаве. Сам покаялся через родственников своих, и в этот район начали выезжать. Скажу так, довольно... Глубинка области от больших городов, от Полтавы больше 100 километров, от Кременчуга больше 100 километров. Мы проходим, и один человек, молодой довольно еще, лет 35, едет на велосипеде, его останавливаем, говорим, можно минутку засвидетельствуем о Боге. Он увидел диск в руках, говорит, а у меня такой есть. Я говорю, да быть такого не может, как у тебя такой диск? Сами друзья печатали диск с адресом, там адреса Миргородский, Полтавский, Кременчугский, и раздаем. Как такое может быть, откуда у тебя такой диск? Говорит, да вы знаете... Короче, он потом так сказал, я ездил в Кременчуг кодироваться от алкоголя и шел возле рынка, смотрю, там стоят ваши, и вот они мне дали этот диск, мы ему как могли пытались объяснить. Такая хорошая довольно беседа была, минут 15. Я просто хочу сказать, что неизвестно, когда, куда наши трактаты, когда наши диски поедут, и еще неизвестно, когда, какой плод они совершат. Но то, что мы делаем, надо продолжать делать. Отец Небесный, благодарность Тебе и слава за то, что Ты нам позволил быть и на этом представительном общении, Господи. Благодарность Тебе, что и в Полтавской области есть дети Твои, и что мы можем совершать этот труд, который малый, но по силам стараемся совершать. Благослови в дальнейшем, Господь, помоги, чтобы церкви возрастали и духовное количество. Прибудь с нами, Отец и Дух Святой. Аминь.